В этот момент кто-то крепко взял Алекса за локоть. Он обернулся. Перед ним стоял управляющий. Снова решил устроить пьяный дебош. «Это вас не касается», — сказал Алекс, пытаясь высвободиться, но пальцы бывшего босса были на редкость цепкими. «Нет», — категорически заявил он, — «в этом отеле меня все касается. Ну-ка, присядем». Было в облике и интонации управляющего нечто, заставившее Алекса подчиниться. «Ступай домой и не отсвечивай здесь», — тихо, но твердо произнес господин Касли, четко выговаривая слова, отчего они казались значительнее и весомее. «Ты же не хочешь, чтобы у женщины были неприятности?» «Послушайте», — тяжело дыша проговорил Алекс, — «есть вещи, которые вам трудно понять, но я люблю ее. Я буду за нее бороться». «Мальчишка!» — переходя на свистящий полушепот, вдруг взорвался управляющий, а вечная маска бесстрастности на его лице внезапно сменилась негодованием. «Любовь не может быть эгоистична. Женщина сделала выбор. Ты должен отнестись к нему с уважением. Научись проигрывать с достоинством, как подобает мужчине, а напиваться и устраивать сцены низко и глупо. Да?» — повторил он убежденно, — низко и глупо. Необычный монолог управляющего подействовал на Алекса, как ледяной душ. Он опустил голову. — «Наверное, вы правы», — проговорил он после паузы. — «Впрочем, как всегда, могу я попросить у вас сигарету? Мои закончились». Господин Касли молча достал массивный портсигар. Алекс нерешительно взял одну, жадно затянулся, закашлялся. «Крепкая?» — участливо, как ни странно, без тени иронии, поинтересовался управляющий. «Хорошая. Я к таким не привык». Алекс затянулся вновь. Сигарета имела терпкий вкус свежесваренного черного кофе. «Курортный роман тем и хорош, что должен закончиться. Это миф. Красивая сказка для взрослых, не более. Не любовь, а иллюзия любви. Не страсть, а имитация страсти. Это театр теней. Тебе показывают растопыренные пальцы, призывая поверить, что это ангельские крылья. Это игра. Ты нарушил правила и поплатился за это. Для меня это не было игрой». «А на что, позволь спросить, ты рассчитывал?» В голосе управляющего прорезался легкий сарказм. «Что она бросит умного, надежного, обеспеченного мужа ради твоих прекрасных глаз? Даже если вообразить всего на секунду невероятное, что это произошло? Вы же не просто разные, полярные! Иностранка, иноверка! Все эти рассуждения о всеобщем равенстве душ — чушь, демагогия. Вы воспитаны не просто в разной среде, в разных мирах. Что тебе хорошо, ей смерть. Это все равно, что искать себе подружку с Марса. То, что заложено с молоком матери, не искоренит никакая философия. Жизнь-борьба возбуждает лишь первые 3 дня, а дальше вы или разбежитесь... «Или...» — управляющий тонко усмехнулся. «Кто-нибудь кого-нибудь убьет». «Почему?» — задумчиво спросил Алекс. «Такие, как вы, всегда правы. Всегда победители. С этим что? Родиться нужно? Вы можете ответить?» Алексу показалось, что впервые за 3 года взгляд управляющего потеплел. Впервые он смотрел на Алекса как на равного. Господин Касли усмехнулся, вытащил другую сигару, многозначительно повертел в руке. «Если тебе предложат выбирать между одной гаваной и пачкой твоих ЛМ, что ты предпочтешь?» «Не знаю», — замялся Алекс. «Это важно?» «Это ответ». В Древней Греции жил философ по имени Сократ, Перед входом в его школу висела табличка со словами «Загляни в себя». Понимаешь? Только познав, насколько твои возможности соответствуют устремлениям, тебе откроется истина. Ты уже не слуга, но еще не господин. Поразмысли об этом на досуге. Салами Аванди. Я все время думал, вы гениальный управляющий. Почему бы вам не заиметь собственный отель? Господин Касли поморщился. Зачем? Слишком много мороки. Иногда, если дело обещает прибыль, я выступаю в качестве поручителя. Но не более. Из тебя еще может что-нибудь получиться, если будешь работать над собой, а не гоняться за химерами. Управляющий поднялся, и Алекс понял, что разговор по душам закончен. «Загляни в себя», — задумчиво повторил Алекс. Поднялся, снова подошел к стойке. Бармен демонстративно отвернулся. «Ладно», — примирительно сказал Алекс, — «извини». «Что желаете, господин Аванди? Водка? Джин? Коньяк?» «Ну, перестань», — покаянно попросил Алекс. «Давай поговорим». «Пошел ты! Уже иду». «Слушай, если тебе предложат выбор между одной Гаваной и пачкой ЛМ, что предпочтешь?» «Мальборо», — отозвался бармен. «Делай заказ или ступай к черту, клиент». «Слушай, мне что, всю ночь перед тобой извиняться?» — вспылил Алекс. «Друг ты или задница?» «Придумай что-нибудь третье». «Ты прав», — вздохнул Алекс. «Что-нибудь третье. На этот раз прав ты». Вечером, сидя в пустой комнате на скрипучей кровати, Алекс все-таки набрал номер ее телефона, зная, что это глупо и бессмысленно. Но кто хоть раз не пытался обмануть себя на час, на минуту, на миг, когда в самых сокровенных тайниках сознание продолжает пульсировать, не давая покоя, заставляя совершать неподдающиеся логическому объяснению поступки, заклинание «А вдруг?». Трубку сняла Надежда, и, услышав настороженное «Алло», он забыл все правильные слова, что так долго и упорно складывал в ровные цепи. «Это я», — выдохнул Алекс. «Вы ошиблись», — голос на том конце дрогнул. Затем звенящую тишину разорвал омерзительный зуммер частых гудков. Женщина сделала выбор. С улицы донесся веселый гомон. Около забора зашелся в заливистом лае склочный хозяйский пес. Днем на пляже все выглядит иначе, нежели ночью. Солнечный свет, прогнав романтический полумрак, с беспощадностью натуралиста выставляет на показ бесформенные тела в крикливых купальниках, блеклые губы, отвисшие груди, потные животы, целлюлитные бедра, оплывшие колени. Алекс беспомощно огляделся, выискивая в этом вульгарном Эдеме тоненькую женскую фигурку. Наконец увидел. Надежда вышла из воды, тряхнула промокшими волосами. Улыбаясь, махнула рукой мужу. Тот помахал в ответ и нырнул. Надежда подошла к шезлонгу, спрятавшемуся под зонтом. Надела солнечные очки, принялась тщательно вытираться огромным бирюзовым полотенцем. Она была так прохладна, сосредоточена, будто ничего на свете не было важнее этих размеренных движений. Словно единственным, что волновало ее в целом мире, было изничтожение ненужных капель с тонкого холеного тела. Алекс тщетно выискивал в этой спокойной, уверенной женщине хоть что-нибудь от той, прежней, печальной и непостижимой, или ночной, безрассудной, охваченной пламенем огненного танца. «Здравствуй», — тихо сказал Алекс. Она вздрогнула всем телом, обернулась. На лице отразились испуг и замешательство. Она бросила быстрый взгляд в сторону моря. «Что тебе нужно?» Аквамариновые глаза глядели настороженно. «Не бойся, я не причиню тебе вреда. Я уезжаю. Просто решил попрощаться. Мы можем поговорить? Всего пару минут, не больше». «Это обязательно?» «Пожалуйста». «Ладно». Она снова поглядела на море. «Подожди в саду». «Ты придешь?» «Да, да. Господи, ну иди же». Невыносимо было видеть ее такой. «Какого черта?» — снова спросил себя Алекс. Но никто не ответил. В небольшом саду при отеле днем было пусто. Все движение сосредоточивалось на пляже и у бассейна. Облокотившись о корявый ствол, Алекс принялся ждать, стараясь унять противную дрожь, бившую изнутри. Надежда появилась. В том же длинном лунном платье, что было на ней однажды вечером на балконе. Сердце его сжалось. Она подошла, заглянула Алексу в глаза, точно пытаясь понять, что творится у него внутри. Ему почему-то подумалось, что она произнесет сейчас что-то очень важное, какие-нибудь слова, способные что-то изменить. Но она молчала. Ее огромные странно расширенные зрачки были темны и блестящи, как отражение ночи. «Ты счастлива?» — спросил он. Она покачала головой. «Мне очень тяжело. Я чувствую себя виноватой. Перед ним, перед тобой. Это пройдет. Ты сделала выбор. Да, он и не стоял перед тобой, верно? Ты всегда любила только его, своего мужа, несмотря ни на что. Даже когда была со мной, ты была с ним. Я видел, как ты на него смотрела, и отдал бы полжизни за то, чтобы ты так смотрела на меня. Но я был лишь бегством от одиночества. Никто не виноват. Я только хочу сказать, что желаю тебе счастья». Надежда медленно покачала головой. «Не надо так. Тебя я тоже любила, только иначе. Как сон, как возвращение в юность, как танец». Он коснулся губами ее пахнущих морем волос, бледных щек, пушистых ресниц, стараясь навечно вобрать в себя, сохранить все, что было ему так дорого. И что он знал, ему не забыть уже никогда, пока не ощутил солоноватый вкус ее губ. «Надежда!» Она отпрянула. В глазах застыл ужас. Позади стоял Сергей Кузнецов. Побелевшее лицо его исказило ярость и боль. Он подошел к жене. «Вот значит, как ты меня ждала, шлюха!» Размахнувшись, он ударил Надежду по щеке, затем по другой. Отшатнувшись, она ткнулась в дерево, сползла на аккуратно подстриженную траву и осталась сидеть, закрыв лицо ладонями, не издав ни звука. «Не смей ее трогать! Ты!» — выпалил Алекс, сжимая кулаки. «Ах ты дерьмо! Я убью тебя!» Они сцепились и, обменявшись ударами, шлепнулись и принялись кататься по земле. Они и впрямь сцепились не на жизнь, а на смерть, хрипя, выкрикивая проклятие. Более не существовало между ними никаких различий. Положение, деньги, статус, гражданство и прочие ярлыки, изобретенные цивилизацией, рассеялись как дым. Остались два разъяренных самца, сражающихся за обладание самкой, как 100 тысяч, десятки тысяч лет назад, как повелось испокон веков, с тех самых пор, как познали сладость любви, горечь измены и вкус крови первые женщины и мужчины. К ним уже спешила охрана и любопытствующие из персонала и отдыхающих. Алекса подхватили, оттащили в сторону. Он попытался вырваться, но их было много и держали крепко. Кузнецов поднялся, отирая кровь с лица, подошел к сопернику. Тяжело дыша, Алекс молча смотрел ему прямо в глаза, в дымчатые, узкие, горящие ненавистью и злобой зрачки. Кузнецов замахнулся, но в последний момент его рука, описав в воздухе кривую, сорвалась вниз. «Альфонс!» — проговорил он с необычайной годливостью, плюнул Алексу на рубашку и пошел прочь. «Ах ты, гад!» — Алекс рванулся было следом. Но несколько сильных рук продолжали его удерживать. «Отпустите меня, мать вашу!» — заорал он, пытаясь освободиться. Алекс продолжал ругаться, пока Кузнецов не исчез из виду. Тогда объятия коллег разжались. «Уйди по-хорошему», — сказали ребята из охраны, «или мы будем вынуждены позвонить в полицию». «Пошли в задницу», — ответил он, сопроводив слова неприличным жестом. Он подошел к Надежде. Она стояла неподвижно, прислонившись лбом к заскорузлому древесному стволу. Закушенные губы вздрагивали. На покрасневшей вспухшей щеке обозначилась влажная бороздка. В потускневших глазах больше не отражался солнечный свет. Алекс обернулся. Толпа зевак безмолвно наблюдала за окончанием неожиданного зрелища. «Люди вы или кто?» — сказал Алекс. «Да идите вы все!» Он дотронулся до локтя Надежды. Она медленно повернула голову. «У тебя кровь?» «Пустяки. Тебе больно?» Она вытерла глаза тыльной стороной ладони, силясь улыбнуться. «Больно. Я все разрушила». Алекс осторожно коснулся ее щеки. «Останься со мной. Пожалуйста, я буду любить тебя вечно». Надежда покачала головой. «Ты заслуживаешь большего. Прощай, Соломи». Аллея опустела. Только тогда Алекс ощутил тупую, ноющую боль во всем теле и внезапно навалившуюся ватную слабость. Он вышел из отеля в сопровождении ребят из охраны, перешел через шоссе и опустился прямо в придорожную пыль, прислоняясь спиной к чахлому деревцу. Над ухом взревел мотор. Окатив Алекса столбом серой пыли, развернулся, блеснув глинцевитыми боками БМВ господина Касли. С равнодушным отупением Алекс наблюдал, как исчезает в дверях его долговязая фигура. Алекс закрыл глаза, проваливаясь в наполненную живыми звуками черную дыру. Поскрипывали сверчки, стрекотали цикады. Шуршали быстрыми лапками по жухлой траве любопытные ящерки. Алекс не знал, сколько прошло времени, пока в эту успокаивающую какофонию не вклинился диссонансом еще один — шарканье шин по прогретому асфальту. У ворот остановилось такси. Щупленький водитель проворно нырнул в гостиницу и вскоре вернулся, таща два похожих, как братья-близнецы, кожаных чемодана. Стеклянные двери разъехались. На пороге появился Кузнецов. Один. В его уверенной походке, брезгливо изогнутых губах, нахмуренных густых бровях сквозила высокомерная решимость. Едва удостоив беглым взглядом водителя, он уселся на заднее сиденье. Взревев, машина рванула с места. Боль вмиг улетучилась. Алекс вскочил, влетел в отель, пронесся вихрем по коридорам, толкнул дверь номера, замер на пороге. Женщина стояла у окна. Услышав шаги, она обернулась. Бьющий в окна солнечный свет померк перед сиянием ее виновато счастливых глаз. «Надежда!» — прошептал он, задыхаясь от восторга. не в силах поверить в происшедшее чудо. «Ты осталась? Ты осталась со мной?» Он рванулся вперед, растворяясь без остатка в сладостном дурмане горячих губ. Прямо над ухом взревел мотор. Алекс открыл глаза. Стеклянные двери разъехались. На пороге появился Кузнецов. Рядом, держа мужа под руку, спускалась по ступенькам Надежда. На ней было строгое платье, вызывающее алого цвета. Волосы стянуты в толстый жгут. Темные очки и яркая помада делали ее лицо постаревшим, неузнаваемо чужим. Она шла, держась очень прямо, почти надменно, высоко подняв голову, безжалостно буравя асфальт, высокими каблуками глухих, как броня туфель. Поднявшись, Алекс тупо смотрел, как таксист услужливо распахивает дверцу. Задержавшись на секунду, она приподняла очки. Их взгляды встретились, и Надежда улыбнулась ему своей неподражаемой печальной улыбкой. Алекс стоял и смотрел, как автомобиль постепенно превращается в черную точку на извилистой ленте дороги, а затем вовсе исчезает из виду. И никому не было дела до того, что целый мир, в коем прежде существовал одиноко стоявший на обочине человек, рассыпался, подобно детской мозаике, на тысячи крохотных кусочков. И некому было подсказать, с чего начать собирать его вновь. А после след Алекса затерялся где-то на извилистой ленте побережья. Шли годы. Курортный роман канул в лету, и о нем больше никто не вспоминал. Лишь бармен Али вздыхал иногда о своем непутевом друге, да о том, что так и не помирился с ним перед разлукой. Иначе тот бы непременно позвонил или написал. Но время подбрасывает новые тревоги, чтобы развеять старые. Пару лет спустя управляющего переманили в новый шикарный пятизвездочный Эдем. Он ушел, прихватив с собой, к всеобщему удивлению, красотку Фериде. Новый босс оказался отличным парнем, но дела при нем пошли почему-то из рук вон плохо. Некогда процветавший гарден захерел, постепенно превратившись в уголок бесхозяйственности и неухоженности. Пожухли пальмы, засорились фонтаны. С пляжа исчезла добрая половина шезлонгов и зонтов. На давно нестриженные газоны впору было выпускать стада коз. Лишь безденежные студенты, да небогатые немцы населяли полупустой отель. Так минуло еще несколько лет. В конце очередного сезона стало известно, что ставший убыточным гарден выставлен на продажу. Уныние поселилось в обшарпанных стенах гостиницы. Наступил ноябрь, с моря потянуло холодом. По небу, словно полчища серых откормленных крыс, поползли низкие тучи. Печальный Али полировал в пустом баре невостребованные стаканы. В развалочку подошел озабоченный Мустафа, ковыряя во рту зубочисткой. Плесника пивка за счет заведения. Али хотел было послать его подальше, но, передумав, достал две бутылки. «Давай, может, все завтра вылетим? Или останемся, как крепостные? Дожили, продают, как старую мебель вместе со стенами. Хочешь — пользуйся, не хочешь — выбрасывай». «И не говори», — тяжко вздохнул бармен. «Где это теперь, Салами? Хоть бы позвонил когда, сукин сын». «А Ванди? Хвастать нечем, вот и не объявляется», — хмыкнул Мустафа. «Хотя вряд ли ему намного хуже, чем нам».